Глава 4. Акар. Все-таки она странная, это его жена. Он-то думал, что она спит давно. Анна нет. Вдруг появилась на пороге в гостиной, отобрала вино и размышлять помешала. Впрочем, за последнее он на нее нисколько не злился. Мысли его сплошь были безрадостные и какие-то безнадежно тягучие. Все зашло в тупик. Собственно, в тупик зашло оно не сегодня и даже не вчера. Ему и деньги-то были нужны, чтобы как-то организовать все и сдвинуть дело с мертвой точки. Но становившийся все яснее день ото дня вывод, что надо ехать в Таргон, пугал. Да. Если честно, то пугал и весьма сильно. Но ехать надо. Информации, получаемой окольными путями, явно недостаточно. Да и искажается она. Ох, как сильно. Значит, ехать. И жену, увы, придется тоже взять. Он еще пытался вернуться к нерадостным, но необходимым раздумьям. Но с ней это оказалось попросту невозможно. Сначала она его просто отвлекала. Затем оскорбила. Вернее, попыталась. Потом удивила. И чего еще от нее ожидать-то? Снова оскорбила. Ну и насмешила под конец. Мышей боится. Как же? Ее любезное предложение прибить, чтобы не мучился, он воспринял совершенно спокойно. Сам бы так отреагировал, наверное, на ее месте. Хорошо, хоть право выбора оставила. А то от его жены всего можно ожидать. Могла и сразу броситься прибивать. Даром, что не смогла бы. Но головой на всякий случай покачал. Тогда езжай. Пожала она плечами. Как-то совершенно не по-женски. Очень резко и четко. Словно нож метала, а не сомнение выражала. Но его почему-то это движение заворожило. Возможно, в ней все же есть некий шарм. А может, это он уже от безысходности сам себя уговаривает? Или дело в вине? А она тем временем добавила. Так же резко и решительно, как и двигалась. А я останусь. «Это опасно», — спокойно сообщил он, не желая признаваться самому себе, что любуется ее необычной пластикой. И собирался уже добавить, что не сможет ее защитить, находясь на расстоянии. А у него есть враги, и они не упустят случая навредить ему. А венчанные богами супруги обычно не переживают один другого, увы, но не успел. Она расхохоталась и почему-то вдруг согласилась. «Ну, почти». «Ладно, поеду с тобой, мой заботливый супруг. И если отдашь мне клинки, рах!» «Вот дались ей эти клинки. Что она с ними делать-то будет? Небось, позанималась пару месяцев раз в неделю с каким-нибудь наставником, который вообще танцы преподает, а оружие и сам еле держит. И возомнила себя великой воительницей. Даже если бы ему было и не жалко, а ему жалко, все равно бы не дал. Порежется еще». «Нет», — терпеливо и спокойно, впору гордиться собой, — ответил колдун. «Ты поедешь, потому что у нас истинный брак. И если убьют тебя, то и я погибну. А на расстоянии я не смогу тебя оберегать и защищать». «Ты? Меня? Оберегать? Защищать?» — переспросила Илика. «Вот даром, что уши оттопыренные, слышит плохо!» С раздражением прищурился Акар. Впрочем, сейчас уши были прикрыты волосами. Но он-то хорошо запомнил ее при первой встрече, когда ему показали товар лицом, так сказать. Впрочем, его начинали мучить некоторые сомнения, что товар, вопреки воле купца Бернея, повернулся тогда к нему совершенно другим местом. И вообще он получил кота в мешке. «Волчицу!» — вспомнилась ему ассоциация, посетившая его в храме. «Ну точно! Подсунули волчицу в шкуре овцы! Ладно бы еще что умело! А то ведь только гонор!» Колдун пожал плечами и не стал говорить, что он сильнее всех известных ему собратьев по ремеслу. «Зачем? Глупое хвастовство он никогда не любил. А женщины, они такие!» Он-то ей, положим, скажет просто, чтобы она не волновалась и на него положилась. А она ведь хвастаться побежит. А это секрет. Он, Акар, совершенно не тщеславный и очень осторожный, потому что жить страсть как хочется. И обед незавершенный, опять же. А зачем нам туда? Наконец проявила здравый смысл Иллика. И он, поколебавшись, ответил. 10 лет назад я принес обед. Разобраться в обстоятельствах одного дела. Раздраженно нахмурился и дернул плечом, когда она выразительно присвистнула. Намекает, что за 10 лет только неудачник не справится. А манеры? Словно не дочь купца, а солдат. Но продолжил. И я долго откладывал путешествие в Таргон. Я не самоубийца. Но все наглухо застопорилось и зашло в тупик. Ключ к разгадке, если не сама разгадка, там, в Таргоне. «Тебе для этого обета нужны были деньги?» — внезапно спросила она, неожиданно даже немного участливым голосом. «Да», — сказала Кар, отставляя бутылку в сторону. Изначально он планировал ее допить. И так жена его немного обнесла, отняв первую. Но теперь подумал, что хватит. Потому что он, кажется, уже почти достиг стадии «некрасивых женщин не бывает». И вообще резко поглупел и размяк. Собственная жена показалась ему вдруг симпатичной, волнующей и не такой уж и тупой. Нет-нет-нет. Первое впечатление о человеке самое верное. Впрочем, это не меняет того, что придется как-то с ней уживаться. Словно почувствовав, что его отношения, совершив виток где-то в области между «можно потерпеть» и «хочется общаться», устремилась к «тупая и страшная», ну, первое впечатление же. Иллика встала и отправилась спать, как бы случайно обронив про кинжал под подушкой. Смешная, ей-богу. Она так много рассуждает о брачной ночи и его гипотетических поползновениях и домогательствах, что он уже почти чувствует себя обязанным потребовать супружеский долг. Чур его, чур. Ушла и хвала темному. И вовсе не чувствует он Акар никакой досады. И поделиться ему не хотелось. С чего бы вдруг? 10 лет не делился ни с кем, а тут вдруг захотел бы? Да ну, он еще не настолько стар, чтобы впасть в сентиментальность. И все же... Все же колдун поймал себя на том, что вместо того, чтобы вернуться к планам, он подбирает слова, чтобы рассказать ей. Что-то такое умудрилась она всколыхнуть в нем своим немного участливым тоном. Но ее заслуги в этом, разумеется, никакой. Просто так совпало. Вино, тоска одиночества, беспокойство о будущем. Желание рассказать не проходило. А, собственно, почему бы и нет? Она его супруга в истинном, осененном милостью богов браке. Навредить ему для нее самоубийство. Да и как она навредит? Он ведь не будет делиться с ней планами. Просто выплеснет на нее свою боль. Это ведь не потому, что она какая-то особенная, и он ей доверяет. Вовсе нет. Он вообще никому не доверяет. Только поэтому и жив до сих пор. А рассказать? И именно ей? Ну, наверное, потому что ему все равно, что она о нем подумает. Да он уже давно понял, что тот наивно восхищенный взгляд ему либо примерещился, либо предназначался его клинкам. Скорее, второе. Не зря же она о них все время говорит. А на него самого его жена смотрит, как на змеюку. Опасную и отвратительно холодную. Да что он тут сидит и сам себя уговаривает? Это его дом. И жена тоже его. Он в своем праве вот прямо сейчас пойти и рассказать. И пойдет. И Акар действительно пошел. Правда, сначала допил вино. Нет, вовсе не для храбрости. Так просто, для души. И не поленился прихватить щит из оружейной. Мало радости получить вазой в лицо или по голове, не говоря уже об этом ее мифическом кинжале. Вдруг со страху и метнет как надо. Женщины, они вообще непредсказуемы. И в довершение всего он постучал. Это в своем-то доме и к супруге. Узнай кто, засмеют. Но никто не узнает. А смущать лишний раз жену ему не хотелось. Он ведь поговорить пришел, а не ругаться. Ответа не дождался и, помедлив секунд 10, отворил дверь и вошел. Огляделся, постоял немного, озадаченно хмурясь, и быстрым шагом направился в свою спальню. Ибо комната его жены была пуста. А значит, либо она сбежала к любовнику, либо шарится по дому. И он готов почти поручиться, что эта дуреха сунет нос к его клинкам. И что ему потом с безрукой, в прямом смысле, в самом прямом, женой делать? Вот только этого ему не хватало. «Положи!» — выкрикнул он, едва отворив дверь в свою комнату и увидев один из клинков в ее руках. Поморщился, ибо в голосе было больше паники и облегчения, чем приличествующей строгости. Живая. Целая и невредимая. Хорошо. Но выпороть бы надо. «Боишься, что надеру тебе уши?» — насмешливо спросила жена и взмахнула клинком. «Ну, надо отдать должное ее учителю танцев. Это движение у нее вышло вполне красиво и грациозно. Если отвлечься от всего остального, что он про нее знает. Избалованная и изнеженная купеческая дочка, ни в чем не знавшая отказа с малых лет, то можно даже на мгновение поверить, что она может быть опасна. Хотя, если не отвлечься, то тоже приходится признать, что опасна. Для себя самой. Своей непроходимой тупостью и безалаберностью. «Ты еще жива только благодаря истинному браку», — неприязненно сказал он. «Будь у нас обычный брак, не осененный милостью темного, ты бы уже валялась тут без руки, а то и с перерезанным горлом». И не удержался, добавил. «Дура! Ну и дура!» Я не поняла. Как-то на удивление спокойно и почти весело отозвалась жена. «Ты что, убогий, мне угрожаешь?» И еще какой-то этакий пироид сделала. Он даже невольно залюбовался. А Илику понесло. «Сразимся?» — почти пропела она. «Победишь? Буду тебя слушаться. В этот твой торгон поеду. Проиграешь? Клинки отдашь?» Вот ведь идиотка, начитавшаяся романов, где любой тюфяк уже через месяц крутой вояка. «Сразимся, как же! Острейшими клинками в тесной и полутемной комнате?» Да он даже если просто стоять будет, эта клуша наверняка умудрится порезаться. Даже если клинок вообще из ножен не доставать, и то. «Шар-ар-рах!» — прошипел колдун, и клинок, вырвавшись из рук удивленно вскрикнувшей девушки, лег к ногам Акара. Тот был зол и раздосадован. И этой вот девчонке, которая вообще с головой и с реальностью не дружит, он собирался изливать душу? Вот дурак тоже! «Спать!» — рявкнул он, но получилось, что команда эта была самому себе. Не клинкам же. А Елике уже и след простыл. А ему? Ему почему-то хотелось завыть, хотя оборотней в роду никогда не было. А вот и поговорили. На следующий день они избегали друг друга. Жена оставила ему записку, что останется ночевать в доме у отца, так, как будет готовиться к свадьбе. И он невольно почувствовал облегчение. Ведь даже при мысли о ней сразу вспоминалась собственная слабость, пусть и недолгая, пусть и не рассказал он ей в итоге ничего, но все равно досадно. А уж если она будет постоянно глаза мозолить, то к вечеру он возненавидит и себя, и ее. А так, может, отойдет за сутки. Тем более, что свадьба, этот пышный и заранее ненавидимый им праздник абсурда, уже завтра. Так что побыть одному — это очень кстати. Весь день он перебирал свои записи. Еще раз, наверное, уже десятый, выверяя план действий и легенду. И выходило, что жена-то ему очень даже пригодится. Торгонцы верили, что рыжие любимицы девы. И что помочь девушке с рыжими волосами — это практически самой богине пособить. Так что, может, темный не так уж и посмеялся над своим бестолковым сыном. Глядишь, и выйдет толк из этой нелепой женитьбы. В том, что Элика будет делать то, что он говорит, Акар не сомневался. Это здесь она выкобенивается, чувствуя поддержку отца. Все же Берней — один из самых влиятельных людей в городе. Даром, что происхождение самого простого. А вот в Таргоне... В общем, будет слушаться как миленькая, никуда не денется. В этой уверенности он пребывал до того момента, как переступил порог своей спальни. И ведь ничего не почувствовал. Вот подстава от истинного брака. Супруги воспринимаются одним целым. И хоть увешайся ты охранными заклинаниями и амулетами, не почувствуешь. Что что-то не так, он понял, только когда его шеи уже коснулось лезвие кинжала. А холодный и яростный голос жены произнес: «А ну снимай свое поганое колдовство! Быстро!»